Филиппе сунул ее в рот и подошел к зеркалу посмотреть. Но было как-то смешно стоять голым с шикарной трубкой в зубах. Курить ему не хотелось. Он еще чувствовал во рту привкус рома и табака, которыми угостил его Боб. Здорово он поболтал с этим Бобом. Вот это мужик! Филиппе встал под душ, пуская то нестерпимо горячую, то холодную воду. Малкольм чуть покачивало, и было приятно сохранять равновесие, не держать за хромированные поручни. Он медленно намылился, смотрясь в большое зеркало, занимавшее почти всю переборку в ванной. Баба из притона сказала ему: «У тебя красивое тело, малец». И тогда это его разозлило. Конечно, у него было отличное тело. Спина треугольником, в плечах широкая, в талии узкая, как у киноартиста или у боксера. Ноги тонкие, но если ударит по мячу, пол поля перелетит. Он выключил душ и снова оглядел себя, блестящего от воды, с прилипшими ко лбу волосами. Он откинул их назад, сделал равнодушное лицо, посмотрелся в полоборота, в профиль. Отчетливо выделялись мускулы солнечного сплетения. Ордоньес уверял, что только атлеты могут этим похвастать. Филиппе напряг мускулы, чтобы получилось побольше бугорков и выступов, поднял руки, как Чарльз Атлас, и подумал, что хорошо бы так сфотографироваться. Но кто сделает эту фотографию? Правда, ему приходилось видеть такие, что просто не верится, что кто-то мог их сделать. Например, один тип сам все сфотографировал, пока забавлялся с какой-то бабой. Там было видно все, абсолютно все. Вообще, женщина в такие минуты выглядит отвратительнее мужчины, особенно на фотографии. Другое дело, когда он был в притоне, и шлюха вертелась по-всякому. Но рассматривать на фотографии... Он положил руки на живот, даже вспомнить противно. Филиппе завернулся в банное полотенце и, насвистывая, принялся причесываться. Он вымыл голову мылом, и волосы, мокрые, непослушные, никак не удавалось взбить. Ему пришлось повозиться, пока он добился желаемого результата. Снова оставшись нагишом, он начал делать гимнастические упражнения, время от времени поглядывая на себя в зеркало, чтобы удостовериться, не распался ли кок. Он стоял спиной к двери, которую оставил открытой, как вдруг услышал вопль Бэбы и увидел ее лицо в зеркале. «Бесстыдник!» — вопила Беба, удаляясь за пределы видимости. «По-твоему, прилично ходить голым, не закрыв двери?» «Ха! Небось, не умрешь, если увидишь кусок моей задницы», — сказал Филиппе. «На то мы с тобой брат и сестра». «Я все скажу папе. Ты вообразил, что тебе 8 лет?» Филиппе накинул халат и вошел в каюту. Он медленно стал набивать трубку, поглядывая на Бебу, присевшую на край кровати. «Похоже, тебе уже лучше», — сказала Беба недовольным тоном. «А ничего и не было. Просто чуть перегрелся на солнце». «От солнца не пахнет. Заткнись, не цепляйся ко мне». Он закашлялся после первой же затяжки. Беба с любопытством смотрела на него. «Думает, что умеет курить, как взрослый мужчина», — сказала она. «Кто подарил тебе трубку?» «Сама знаешь, дура». «Муж этой рыжей, да? Тебе везет. Сначала снюхался с ней самой, а потом ее муж дарит тебе трубку». «Заткнись, дура!» Беба продолжала разглядывать его, по-видимому, находя, что Филиппе делает успехи в умении обращаться с трубкой. «Это очень любопытно», — сказала она. «Мама вчера вечером метала громы и молнии против Паулы». «Да-да, не гляди на меня так. И знаешь, что она сказала? Поклянись, что не рассердишься». «Не буду я ни в чем клясться». «Тогда я тебе ничего не скажу». «А она сказала, эта женщина сама пристает к нашему малышу. Я стала защищать тебя, но они, как всегда, со мной не посчитались. Вот увидишь, какая каша заварится». Филиппе весь покраснел от злости, поперхнулся дымом и отбросил трубку. Сестра со смиренным видом поглаживала край матраца. «Старуха совсем обалдела», — сказал наконец Филиппе. «Да за кого она меня принимает? Я сыт по горло ее малышом. Вот пошлю вас всех. Беба зажала уши.